Глава 23. Как только мы подъехали к дому, Гера тут же вышел из машины. По пути мы с Ромой ему все рассказали. Он молча выслушал нас, ничего не ответив. Грех был такой отстраненный, что становилось не по себе. «Македонский, езжай домой. Как будешь нужен, я наберу». Рома кивнул. Я посмотрела на парня. Он выглядел плохо. Под глазом уже налилась гематома. Вся скула была счесана до мяса. Сердце сжалось при воспоминании утренних событий. «Ром, тебе бы в больницу?» Я сделала шаг к нему навстречу, но, поймав злой взгляд Геры, замерла. «Синица, иди домой!» — прорычал Тайсон. «Но...» «Я сказал домой!» Он посмотрел мне в глаза. Мне стало не по себе. Что это, ревность? Но Рома близкий нам человек, и разве это плохо тревожиться о родных? «Не переживайте, Есения Валентиновна. Все будет нормально». Македон улыбнулся, попытавшись сгладить ситуацию. Я кивнула. Не стала спорить с Герой, хотя была не согласна с ним. Зашла в дом. Паша с Никой сидели в гостиной на ковре, смотрели мультики. Сбросив верхнюю одежду, подошла к ним и уселась рядом. «Привет!» — улыбнулась, когда Ника побежала ко мне обниматься. Прижав к себе малышку, вдохнула запах ее волос. «Господи, как я устала от всего происходящего вокруг! Так бы хотелось остаться с детками на целый день и не думать ни о чем, просто наслаждаться ими!» «Мам, все нормально? Ты чего так рано?» Паша потер сонные глаза. В его руках была игровая приставка. «Павлик, ты опять весь день таращишься в эту штуку?» — указала на гаджет. «Уже глаза красные». «Ну, мам, не начинай. Я уроки сделал, тренировки сегодня нет. Да и отец запретил гулять. Сказал, чтобы дома весь день торчал с малой. Чего тут еще делать?» «Книжки читать не пробовал?» «Книжки — это скучно». В дверях показалась няня. Перебросившись с ней парой слов, сообщила, что на сегодня она свободна. «Вряд ли я доберусь до ресторана. Честно говоря, желания нет никуда выходить. Да и нужно решить с Герой, что делать с Лешим и Лапиным. Как поступить? Ох, сердце мое не на месте. Гера в упор не сознается, не желает рассказывать всей правды. Но я-то не дура. Понимаю, что проблемы у мужа серьезные, и пострадать можем мы все». Спустя 20 минут в дом зашел Грех. Даже не посмотрел на нас, направился в кабинет. Попросив Пашу остаться с Никой, я прошла следом. Постучав в дверь, вошла внутрь. Он сидел за столом, на котором были раскиданы какие-то бумаги. Гера внимательно рассматривал их. Я устроилась рядом в кресло. Только тогда муж поднял на меня уставший взгляд. «Иди сюда». Тихим, хриплым шепотом. Сердце резануло эти короткие два слова. Никогда не видела своего мужа таким потерянным. Подошла и устроилась на его коленях. Он обнял меня, уткнулся носом в плечо. Несколько минут мы просто молчали. «Что там с Мишей? Ты была у него?» Мне нечем было порадовать его. «То же самое. Инга сгорает на глазах». Он кивнул, его пальцы еще крепче сжали меня. «Сейчас сложные времена, и только друг в друге мы способны найти успокоение и поддержку». «Что делать с Лешим? Он завтра будет ждать звонка. Что мне ему сказать?» Гера отстранился немного. Несколько секунд молчал, обдумывая ответ. «Они сделали это специально. Македона повязали, тебя запугивали. Пытаются надавить, заставить нервничать. Лешему не дают развернуться, у меня подвязки в Москве. Он ничего не сможет сделать». Его слова немного успокоили меня, но есть факты, против которых у Греха не было слов успокоения. «А те люди? Он показывал мне фото избитых милиционеров». Грех осек меня взглядом. «Тут не о чем говорить». Я слезла с его колен, разозлившись. «Нет, Гера, тут есть о чем говорить. Ты не можешь просто так убивать и калечить людей направо и налево и надеяться на то, что мы сможем и дальше жить спокойно. Тебе приходилось убивать раньше. Ты выгрызал себе место под солнцем. Потом была месть. Но сейчас другое». «Они домогались моей жены. Хотели тебя изнасиловать. Эти мрази не заслуживают права жить. И любой, кто покусится на мое, не заслуживает этого». Я вспыхнула, но Тайсон не дал мне и слова вставить. «Ты знала, какой я. И ты выбрала меня. Ты готова была полюбить Тайсона. Так что не так? И я люблю тебя, несмотря ни на что. Я с тобой. Но сейчас я говорю о другом. О том, что мы можем жить по-другому. Многие легализуют свой бизнес, переходят в правовое поле, завязывают с криминалом грех. 90-е прошли, так почему ты все никак не можешь отпустить их? У тебя ведь все есть. Бизнес, верная тебе команда. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Выхода из 90-х нет, Еся. И те, кто считают иначе, заблуждаются. Прошлое настигает их. Враги не спят, даже если тебе кажется, будто ты в полной безопасности. Нападут, когда ты максимально не готов. И это самое отвратительное. Раздался стук в дверь. Мы обернулись одновременно. На пороге появился Олег. Выглядел он взволнованно. «Тайсон, там Паша приехал. На клуб напали, всех парней перестреляли». «Какого черта?» Он поднимается. Схватив телефон и ключи, направляется к выходу. Я за ним. До сих пор шум и звон в ушах от услышанного. Перестреляли всех. Что значит всех? Там десяток парней было. Господи, только не это. Грех замирает в дверях. Оставайся здесь. Сейчас Македона разверну. Подъедет, с тобой будет. Гера, мы сидели в центральном офисе. Всегда заполненное народом помещение сейчас смотрелось сиротливо. Никого, блядь. Не осталось почти никого. Этот ублюдок просто пришел и средь бела дня перестрелял всех моих парней вместе с персоналом клуба. Туда сейчас соваться нет смысла. Все отцеплено ментами. Заведение принадлежит Михе, а он в коме. Черт, если бы хоть кто-то еще месяц назад заявил мне о таком раскладе дел, я бы рассмеялся ему в лицо. Чтобы какая-то мразь покусилась на людей Тайсона. Опрокинул в себя содержимое бокала. Спиртное обожгло гортань, разлившись теплом в желудке. «Хоть кто-то в живых остался?» — посмотрел на сидящего напротив Олега. Он покачал головой. «Никого, Тайсон. Они зашли и тупо всех покромсали». «Ах!» — саданул бутылкой в стену. «Блядь! Да что ж такое? Сука! Во мне столько ярости было. Если бы не семья, я бы прямо сейчас пошел на него. С голыми руками удавил бы каждую крысу из его окружения». «Где он, Олег?» — взревел. «Найдите мне этого ублюдка! Вторую неделю вы ничего не можете сделать!» «Тайсон, у нас никого нет. Македон, да еще парочку молодых осталось. Все, по нулям. И менты взъелись. Чувствуют, суки, что мы уязвимы стали, вот и травят нас!» Промолчал. «Он дело говорил. Только башка уже кругом идет от всего этого. От всего, что творится вокруг. И еще, Тайсон, из Москвы больше не помогут нам. Ты же понимаешь, что сегодняшнее происшествие встряхнет весь город. Отвалить из страны. Дай подумать». Вышел на улицу, закурил. Олег прав, самое правильное сейчас бежать. Но в город тут же придут шакалы. Раздерут здесь все на части. «Ты похер на все. Деньги есть, а жизнь можно устроить и за бугром. Тем более есть куда уходить. Но я не оставлю Овсянку. Как только я уйду, они его грохнут. Зайдут в больничку и порешают. Я обязан другу жизнью». Раздался звонок телефона. Посмотрел на экран. Неизвестный. «Ну, здравствуй, Тайсон. Давно не виделись», — раздалось в динамике. Скрутило всего от напряжения. «Калугин, тварь! Ты же все за спиной у меня ползаешь. Приходи уже, поговорим как мужчины». «Да чё мне с тобой базару разводить? От прежнего Тайсона мало что осталось». Он смеется, а я думаю о том, как буду смеяться, когда он станет жмуром. «Ну, так ты приди и проверь, сколько от меня осталось». «Короче так, расклад ты понимаешь», — взбесился, занервничал. «Твой бизнес переходит мне. Весь город теперь будет подо мной, как и твоя голова. Поверь, я не такой идиот, как ты. Я не оставлю жизнь опасному сопернику». «Не поверишь, один раз в жизни поступил по-человечески, до сих пор аукается». «Размяк ты, Тайсон», — протянул довольно. «Вся баба твоя, да? От тебя ж предупреждали, что беда с ней будет. Опробую ее, проверю, что за тёлка такая, раз сам Тайсон бабой стал. Перед глазами пелена стояла. «Короче так, завтра с тебя все документы. Приходишь в назначенное место и все мне отдаешь. В случае отказа вся твоя семья отправится кормить рыб. Так что думай хорошо над решением, мой друг. Заказывай место на кладбище, Калугин, потому что ты уже труп».